Глава 12. В последнее время Вика редко поднималась наверх, словно старательно игнорируя все, что было связано с Асей и Евой. Она не пыталась подружиться с его дочерью, перестала ерничать по поводу нелепого выбора няни и вела себя так, будто бы все шло по-прежнему. Но известие о семейном ужине с Линаром что-то взорвало внутри этой сдержанности. «Не понимаю», — сердито воскликнула Вика. «Почему тебе стрельнуло в голову встречаться с ним сейчас, когда мы твердо стоим на ногах? Ты помнишь, как тяжело мы раскручивались, как я просила тебя обратиться за помощью к своей семье? Вот если бы ты 5 лет назад поужинал с Линаром и уговорил отдать маркетинг его фирмы нам на аутсорсинг...» «Это не имеет ни малейшего отношения к бизнесу», — обескураженно ответил Адам. «Это дела семейные». «Да с чего вдруг ты вспомнил о брате, который знать тебя никогда не хотел?» «Из-за Евы. Я хочу, чтобы она познакомилась с родственниками». Вика вскочила со стула, уронив планшет. Прошлась по кабинету, выглянула в офис, куда подтягивались самые ранние из сотрудников, и плотно закрыла дверь. Дверь была стеклянной, как, впрочем, и стена, и слышимость здесь была отличная, поэтому дальнейшая отповедь произносилась свистящим шепотом. «Пожалуйста, не веди себя так!» Яростно накинулась на него Вика. «Как будто этот ребенок пробудет с тобой долго, потому что в самое ближайшее время мать увезет его в какую-нибудь Канаду, и ты останешься с носом. Давай смотреть фактам прямо в лицо. Тебе отдали дочь на передержку. Как только твоя бывшая решит личные проблемы, она немедленно заберет девочку. Поэтому ради всего святого не начинай играть в семью и всякое такое. Не привязывайся так сильно. Не устраивай всех этих родственных ужинов. Потом тебе будет очень грустно». Адам слушал молча. Что ему было сказать? Он понятия не имел, какие в действительности у Лены планы. Боялся ей писать и звонить, словно надеясь, что если не напоминать о себе, про Еву просто забудут. В том мыльном пузыре, в котором они жили втроем, а иногда еще вчетвером с Дим-Димом, не было места для тревог. Ася была как сахарная вата, сладкая и понятная. Что-то из детства, что-то беззаботное. В ее мире не случалось печальных расставаний. Но Вика была права. Нельзя оставаться надолго в подвешенном состоянии. «Я разберусь с этим, не волнуйся», — пообещал Адам и притянул Вику к себе. Она трепыхнулась, но почти сразу же обвила его руками за шею. «А пока закажи, пожалуйста, кейтеринг для ужина и клининг для дома. И себе красивое платье. И, может быть, номер в каком-нибудь спа-отеле на выходные». «Только не вздумай унижаться перед татарской роднёй», — пробормотала Вика. «Ты им не нужен. Ну, и они тебе не нужны. Тоже мне». Заливистый лай прервал ее. Коротколапый щенок Васька почти кубарем скатился вниз по лестнице. За ним неслась Ася в своих шортах с мужскими лицами тут и там. «Простите!» — со смехом обратилась она к сотрудникам, подхватила щенка на руки и сунула нос в кружку кофе Олега. С наслаждением втянула в себя аромат и крикнула: «Ева, давай быстрее, мы опаздываем!» Адам поцеловал в щеку Вику, разомкнул свои объятия и вышел в офис. «Ася, в такую рань!» – поразился он. «Мир перевернулся, и теперь слоны держат черепаху, а не наоборот?» «Мы опаздываем», – ответила она раздраженно, как будто это он был в этом виноват. «Куда вы вообще собрались?» «У нас новая танцевальная студия», и Ася изобразила какой-то пируэт. «Вы поедете в этих трусах?» – не поверил Адам. «Ради бога, я просто посижу в машине», – нетерпеливо дернула плечом Ася. «Ева!» Его дочь спускалась так медленно, как будто на ногах у нее были гири. А вот и наша тортилла. Ася подхватила ребенка под мышку. Щенок взвизгнул от счастья. «Мне надо 10 рук и карман, как у кенгуру. Почему у меня нет кармана, как у кенгуру?» «Ася, вы в тапочках!» Адам следовал за ней, не в силах поверить, что в таком виде можно выходить за пределы спальни. «Ну и что?» «Нельзя ходить по городу в тапочках и пижаме». «Почему?» «Это неприлично!» «Кто сказал?» Она засунула Еву в детское автокресло, вручила ей щенка, пристегнула ремень безопасности и направилась к водительскому месту. «Вы берете щенка с собой?» – не отставал Адам. «Ну, разумеется!» Ася разговаривала с ним терпеливо и снисходительно. Как будто это ему было 4 года, а не Еве. «Но он же испачкает салон!» «А вдруг нет?» Дим-Дим был прав, его тетушку невозможно было переговорить. «Вы просто невыносимы», – пожаловался Адам и сел на пассажирское сиденье рядом с Асей. «А вы – сама последовательность. Для чего вы залезли в салон, если не можете меня выносить?» «Я не могу позволить, чтобы вы в таком виде сопровождали мою дочь». «Почему? Ее репутация будет безнадежно испорченной?» «Ни один граф не возьмет ее в жены». «Какой граф?» – запутался Адам. «Граф Ланферн-Ланфра. У него длинный нос и бородавка вместо пупка. Но вы не переживайте, мы бы ему и так не отдали Еву». «Замужество, моя дорогая!» – наставительно обратилась Ася к своей подопечной, заводя машину. «Это не обязательное условие твоего выживания. Вместо этого ты можешь стать президентом земного шара, например». «Господи, что вы несете?» – простонал Адам. «Ну, а с вами-то что такое? Откуда такое мрачное настроение по утру?» Не сводя глаз с дороги, Ася протянула руку, открыла бардачок, достала оттуда чупа-чупс и сунула его Адаму. «Займитесь себя чем-нибудь полезным», – посоветовала она. «Чупа-чупсом?» «Точно, раз ваш рот полон ворчания». Адам послушно зашуршал фантиком. Конфета оказалась приторно-вишневой. «Я просто подумал», — признался он, — «что... что будет дальше? Ну, с Евой». «А какая разница?» — удивилась Ася. «Будет то, что будет, а чего не будет, того не случится». «Но так невозможно относиться к жизни, надо же...» «Поволноваться как следует, а то не успеете», – подхватила Ася. «Просто позвоните и спросите, что к чему, если вам так уж интересно. Ну или не звоните, если не любите спойлеры». Адам сердито сунул ей в рот свой чупа-чупс. «Ох, да помолчите вы!» «Вишневый», – обрадовалась Ася. Адаму на колени забрался щенок и улегся там, молотя хвостом. «Разве собак не тошнит в дороге?» – задумался Адам. «Нашу Васю не тошнит. Эта девочка родилась прямо в море посреди страшного шторма. Капитан пиратского корабля вышел утром на палубу, а там стоит золотой сундук с открытой крышкой, полный разных изумрудов и бриллиантов. И крохотный щеночек в розовом конверте и с кружевной салфеткой, на которой крестиком вышиты слова: «Здесь была Вася». «А дальше?» – спросила Ева. «Дальше?» Ася чуть замялась, перестраиваясь с одной полосы на другую. Для человека с чупа-чупсом во рту она тараторила слишком уж быстро, но слегка непонятно, и Адам снова забрал леденец себе. Капитан хотел выбросить щенка за борт, потому что он был пират и злодейский злодей, который 33 года творил очень злодейские дела. У него было черное, обугленное, как спичка, сердце и деревянная нога. Тоже обугленное, потому что однажды он пытался украсть жар-птицу, но погорел на этом деле. Но когда капитан схватил щенка за шкирку, море вдруг взволновалось, и оттуда появилась огромная фигура. «Кракен?» – деловито уточнила Ева. «Кто?» – переспросил Адам. «Детка, не пугай папу незнакомыми словами. Он не знает про Кракена, только про Котлера. Это была огромная, голубая и прозрачная собака, которая вся состояла из воды. Очень красивая. Она обрушила на злодейского злодея целое море. Тогда он заплакал и пообещал, что больше так не будет. И тогда морская собака отправила капитана сажать картошку в деревне, где его черное сердце пустило сначала крошечные корешки, а потом и вовсе дало новый клубень. А щеночка морская собака бережно вынесла на берег. Это была Васина прабабка. «А прадедка?» – тут же задалась вопросом Ева. «Приехали!» – обрадовался Адам, видя, что Ася паркуется. Он выглянул в окно. «Почему танцевальная студия моей дочери находится возле киоска с мороженым?» «Потому что ребенок в моем животе подает сигнал бедствия». «Ася, вам надо нормально завтракать кашей». «Ну и где я сейчас возьму кашу?» – вздохнула она. «Значит, надо вставать раньше, чтобы успеть поесть. Я оставил вам завтрак на кухонном столе». «Детка, я рассказывала тебе сказку о мальчике, который был таким большим занудой, что сам от себя сбежал на необитаемый остров. И вот незадача. Там он зазанудил себя до трехдневной икоты». «Вы ужасно безответственная. Сама голодная, Ева голодная». «А вы? Я изюм выковырила», – неожиданно призналась Ева. «Не люблю изюм». «Так ты позавтракала?» – спросил ее Адам, оборачиваясь. Девочка кивнула. «А Ася была в ванной. Ее ребенок опять рос». Адаму стало стыдно. Ну и чего он набросился на собственную няню? «Асенька», – подхалимски проговорил он. «Давайте довезем Еву до студии, а потом я накормлю вас самым полезным и вкусным завтраком в мире». «Хо-хо!» – пробасила она, трогаясь с места. «Выберите только ресторан получше. В своей пижаме я произведу там фурор. Официанты будут рыдать, рассказывая страшные истории о тетке, которая осквернила своими тапочками храм общепита». Адам вдруг так отчетливо представил себе эту картину, что не выдержал и расхохотался. Самые лучшие рестораны в такое раннее время, конечно, не работали. Но и в семейном кафе Ася тоже отлично выглядела. Адам никогда прежде не видел, чтобы кто-то шаркал пушистыми шлепками с таким царственным величием. «Какая у нас разница во времени с Канадой?» – спросила Ася, прикончив омлет и примериваясь к сырникам. «Там сейчас 2 ночи». «Ладно, позвоним туда вечером». «А если она заберет Еву?» – спросил Адам. «Значит, ваша дочь вырастет в Канаде, что тоже неплохо. Послушайте, вы всегда будете отцом этой девочки, где бы вы ни находились. Это ни за что не изменится. Не будьте уже таким эгоистом». «Нельзя пихать ребенка туда-сюда, как посылку», – возмутился Адам. «Эти взрослые», – кивнула Ася, – «вечно творят всякую ерунду. Ужасно сложно с ними иметь дело. То ли дело дети». Щенок Вася согласно тявкнула, нетерпеливо ерзая на прикрученном к столу поводке. «Неужели вам самой не жаль будет расстаться с Евой?» – настаивал на своем Адам, не постигающий глубин ее спокойствия. «Ужасно жаль!» – живо откликнулась Ася. «Но ведь, может, еще и не придется. Мы, повелители времени, никогда не расстраиваемся из-за того, чего еще не случилось. Смотрите». Она нарисовала линию вилкой на сметане. «Важно четко понимать, на какой пространственно-временной точке ты находишься. Мы здесь. Завтракаем. Разговариваем. У нас все просто отлично. Теперь она нарисовала из этой точки несколько новых линий, которые разбегались в разные стороны. Расставание с Евой на этой линии. На этой линии мы печем оладушки на Рождество. На этой далекие уничтожили нашу планету. На этой точке ваша бывшая вернулась на родину, и теперь у вас совместная опека. Но мы пока здесь. Она снова ткнула вилкой на первую точку. А этого всего Ася перечеркнула остальные линии. Еще нет. Так почему мы должны страдать от того, чего нет? Не лучше ли просто заказать десерт? Адам молча смотрел на нее. «Жизнь гораздо сложнее, чем вы хотите признать», — сказал он наконец. «О, хотите, я расскажу вам историю об одном ученом-чудаке, который так любил все усложнять, что носил трое штанов сразу?» Адам рассмеялся. «Как будто у меня есть возможность избежать этой участи». «Не хотите, не надо», — не обиделась Ася. «Я все равно эту историю еще не придумала». И она улыбнулась ему широкой и доброй улыбкой, от которой невозможно было не улыбнуться в ответ.